Счастье, радость, блаженство. Как прекрасна жизнь. Какое наслаждение. Состояние блаженства было так велико, что люди, испытавшие его, готовы были на все, чтобы еще раз вкусить неведомого наслаждения. Беляев, властелин мира.